Анна Караваева приводит характерную сценку. Было это в Ревде, куда мы ездили, кажется, зимой 1942 года, рассказывает она. Помню, как шли мы с Павлом Петровичем к Ревдинскому заводу, где еще сохранились здания демидовских времен. Был лунный морозный вечер. Мы постояли против здания бывшей демидовской конторы, длинного приземистого корпуса с узкими окнами. «Здесь толщина стен больше метра», — заметил Павел Петрович и усмехнулся. «Строили демидовы свои заводские здания тяжко, прочно, будто крепости, уж, по крайней мере, лет на 500. Думали, что их царство никогда не кончится». Увлечение внешними приметами эпохи было чуждо, даже нетерпимо для Бажова. Он неизменно стремился раскрыть самую суть каждого отдельного явления, его связь со всем историческим процессом в целом. Сказы малахитовой шкатулки всеми корнями уходят в гущу русской народной жизни, и не только по своему содержанию, но и по форме, по языку и стилю. Верно определила это Лидия Сейфуллина. Бажов — хранитель глубинного русского языка, того самого, о котором сказано было «великий, свободный, могучий русский язык», и добавила, что если Мамин, сибиряк, с гордостью говорил о себе «я подарил русской литературе целый край», то, несомненно, многокрасочный наш Урал в восприятии человека нашей эпохи дал нам Бажов. Примечание. Сейфуллина. Из рабочих блокнотов. Собрание сочинений. Том 4. Москва. Художественная литература. 1969 год. Страница 367. Обращение к речевой образности коренного русского языка писатель всегда считал важной стороной поэтического мастерства и неустанно добивался стилевого обогащения своих сказов, придавая решающее значение расширению их словарного состава. Вначале, когда приступал писать сказы, говорил он, было легко, целое поле свободных слов. А чем дальше, тем труднее. Оглядываешься на уже написанное. Художник остерегался поспешности, опрометчивости в выборе слов, подвергал их тщательному отсеву, прежде чем ввести в ткань повествования. «Ищу слова мучительно долго», — признавался Бажов. «Над словом работаю. Работа у меня ювелирная», — шутливо, но верно определял свой стиль писатель. Автор книги столь, казалось бы, причудливых, фантастических сказов всегда искал в слове отражение реальной истории народа, мыслей и чувств трудовых людей. Ему был важен, по его меткому определению, запах среды в слове. Он считал, что художественная правда полноценна лишь при условии, что она дается с основными признаками места и времени. Хорошо о Бажове сказала как-то Мариэтта Шагинян. Одареннейший мастер слова. Он сумел слить, сочетать свои наблюдения в прозрачную ткань искусства. Примечание. Правда. 4 февраля 1944 года. И действительно, в его сказах ярко выражен трезвый народный взгляд на сложность жизненных явлений. Отсюда меткие социальные и бытовые характеристики, жизнерадостная эмоциональная окраска, основанная на свойственном русскому человеку юморе, то лукаво-простодушном, то едком и язвительном, пронизывающем самую ткань народной речи. Еще Пушкин заметил, отличительная черта в наших нравах есть — какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 5. Гослитиздат. 1950 год. Страница 27-28. В свою записную книжку Бажов постоянно заносил словечки и речевые обороты, передающие характерные черты быта, психологии уральских горнорабочих. Здесь можно найти такие выражения, как «потовая копейка», «мозольная денежка», рисовавший нищенское житье горняков. «Бились в земле», что говорит о тяжком труде золотоискателей, Убойная дорога, о трудных перевозках готовой продукции с заводов в город и так далее. Иной раз подобное речение содержит в себе меткую насмешку. Приказчиковы подлокотники, нюхалки наушнички, так определял народ тех, кто прислуживался барам до заводскому начальству. Не менее меткими были и положительные оценки. Сметливому да неленивому мальчугану говорили: «По годам-то ты Кузя, а по делу на Кузьму Осипыча выходишь». Или о девушке, хоть бесприданнице, да зато наделенной природными достоинствами: «Жемчугов полон рот, шелку до пояса и глазок веселый, а это всего дороже». В живописных деталях сказов запечатлелись характерные черты быта. Избушка, конечно, у них вовсе не корыстная, повествует рассказчик. И ворота вроде худого решета. Вот и жанровая картина выезда тайного скупщика золота на разведку. Сам Пименов на своем ёршике выкатил. Коробчишка легонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал. Этот Пименов по тому времени в полевой самый отчаянный был. По тайному золоту. И ёршика у него все знали. Степнячок, лошадка. С собой не величка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую. Она, сказывают, двухколодешная была, с двойным дыхом. Хоть 50 верст на мах могла. Догони ее. Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну и хозяин тоже намятыш добрый был. Один на один с таким не встречайся. Змеиный след. Лукавые эти словечки. Коробчишечка, степнячок, лошадка, двухколодешная, самая воровская лошадка и о хозяине ее намятыш добрый придают ироническую наивность описанию. Однако за ними скрывается целое социальное явление. Встает образ хищника, скупщика по тайному золоту, с которым один на один не встречайся. Характерной для сказовой манеры малахитовой шкатулки является сатирическая ремарка, представленная то афористической сентенцией, то иронической пословицей, то размышлением вслух. Так афористична сатирическая характеристика щедрых заводовладельцев, братьев Масоловых, Веселухин ложок. Они сами из плотников вышли, темными путями разбогатели, да свой завод и поставили. Иронически замечает рассказчик, что братья еще до полной барской статьи не дошли, а потому от народу пока шибко не отворачивались. Иной раз под праздник и объявят, что будет угощение за полный хозяйский счет, но сатирической ремаркой рассказчик едко определяет и характер этой щедрости, и сущность единения с рабочими новых хозяйчиков. Известно, подрядчичья повадка. Год на работе мотают, день вином угощают, да словами улещают. Здесь сатирическая ремарка звучит народной поговоркой. Эмоциональное звучание сатирической ремарки, ее окраска в бажовских сказах чрезвычайно разнообразна. Ремарка может быть злой, насмешливой, грустно-лирической, горькой. Так в лирическое описание красоты веселухинского ложка резко, контрастно вплетается злая сатирическая нота. Можно сказать, само это место к себе и тянет. Вот где хорошо тут на бережке посидеть, трубочку другую выкурить, костерок запалить, да на свой завод сдаля поглядеть. Не лучше ли житишко наше покажется? На иронии концовки держится вся лирическая фраза. И эта резкость, острота поворота мысли сразу раскрывает всю беспросветность старой заводской жизни, отравляющую даже скупые радости рабочего люда. В народных речениях для Бажова запечатлены не только социальные явления, но также и психологические. Одна из героинь сказала, Ермаковой Лебеди, названа «обманной девкой». И дальше дается живописное пояснение. Бывает ведь лицом цветок, а нутром головешка черная. В записной книжке Бажова находим слова «петушиное перо». И, развивая тут же народный образ, характеризующий забияк, художник создает образ героя. «С петушьим пером родился, по всякому пустяку в драчишку лез, а селенкой не богат». Его и колотили порядком, а парню все не имется, ко всякому лезет, яде никому уступать не желаю. Тут вот его стукнули по загривку, да столь навесно, что сразу свалился. Летит этот посередине улицы, рот раскрыл, вроде чебака. Этот отрывок не успел перейти в поэтическую ткань сказа. Он так и остался заготовкой. Но здесь явственно видно, как писатель продолжает словотворческую и образную работу народа. Народ запечатлел в слове и юморе, в легендах и сказах свое поэтическое восприятие явлений жизни, морального этического воззрения, свою мудрость. Недаром рассказчик дедушка Митрич говорит, тоже ведь сказы не зря придуманы, иные в покор, иные в научение, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. Старых гор подаренья. Герой «Живинки в деле», горнорабочий Тимоха, задумав овладеть всеми ремеслами, стал перед стариками похваляться. На всякое, кричит, дерево влезу и за вершинку подержусь. Но старики его урезонивают. Вершинка, дескать, мера ненадежная. Была вершинкой, а станет серединкой. Да и разные они бывают, одна ниже, другая выше. И приходится герою сказа задуматься над этим поэтическим поучением. Певучий русский говор пронизывает сказы Бажова, и речист и плечист умом и ухваткой взял Ермаковы лебеди. Говорит рассказчик о горькой судьбе сирот в рабочей семье, где умерла мать. Оставила она, как говорится, красных деток на черное житье. Таюткино зеркальце. Фразе Бажова присуще обилие уменьшительных слов, придающих ей мягкую напевность. Попробовал ушки и давай нахваливать. Из сумы хлебушка мягонького достал, ломоточками порушил и перед ребятами грудкой положил. Про великого Полоза. И еще. Мужичище был бык быком, а рожа у него ровно нарочно придумана. Как свекла краснехонька, а по ней волосешки белые кустичками. Травяная западенка. Бажов зачастую прибегает к песенному удвоению слова, но делает это, заимствуя отнюдь не готовые словесные формулы, а самый принцип ритмической организации фразы. Если привычно, фольклорно звучат такие бажовские речения, как в описании тайного ходочка, что ведет в недра горы, и ему конца краю не видно, или подземные реки, какая черным чернехонька и не пошевельнется, как окаменела, ключ земли, или в изображении встречи Ермака с земляками, которые поняли, какого он роду племени, то в подавляющем большинстве случаев фраза Бажова расширяет этот привычный устоявшийся речевой арсенал. И происходит это на основе введения новых групп понятий и образов, связанных с различными формами труда. Отправился Ермак завоевывать Сибирь, а его невесте Аленушке довелось одной век вековать, как обыкновенно рукодельницей стала, ткальей да прельей. Героиня сказа «Горный мастер» Катерина по хозяйству бегает, в огороде там сварить, постряпать и прочее. Казалось бы, столь сухая материя, как производственная деталь, характерная для бажовских сказов и занимающая в них немалое место, оказывается у Бажова апоэтизированной именно благодаря обращению художника к чудесной напевности русского языка. Учат тагильские мастера хрустальный лак варить. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза слезой. Коли запозднишься, либо заторопишься, станет сажа сажей. Хрустальный лак. А в сказе «Живинка в деле» молодые углежоги сетуют. Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет, и квелова самая малость. Народная образность пронизывает всю словесную ткань сказов Бажова, имея не только речевое, но и сюжетное значение. Заводские судари и присудари допытывают веселого мастера Панкрата, Веселухин Ложок, в чем секрет его искусства, кто ему подсказывает его прославленные расцветки и узоры на металле. Насмешливым лукавством пронизан иносказательный ответ русского мастера, который утверждает, что мастерство его доступно всякому, у кого глаз с крючочком да ухо с прихваткой. Он поясняет, глаз такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может, хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке, а ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало ли, как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит. Красочны и пейзажи бажовских сказов. Иногда автор выдерживает описание в одной цветовой тональности, таков, например, сказ «Синюшкин колодец». На полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синий. Над водой стоит синий туман, из тумана возникает старушонка-синюшка. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и сама вся синехонька. Бабка эта колтовская, она всегда старая, всегда молодая, бывает, что и юной девушкой обернется. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка, и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы малина, и русая коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя. Но чаще всего в сказах дается веселое переплетение красок, вахряные блики и пламенеющий киноварь. Певучий синий цвет рядом с мерцающим золотом, многообразные оттенки и переливы зеленого и, наконец, контрастные сочетания черного и белого. Такова гамма красок в сказах малахитовой шкатулки. Цвет у Бажова всегда выдержан в духе народной живописи, народной уральской вышивки, цельной, густой, спелой. Писатель щедро использовал все богатства русского слова, чтобы передать и многообразие цветовой гаммы, и ее насыщенность, и сочность, столь характерные для реальной уральской природы. Однако и сюжетная функция пейзажа в малахитовой шкатулке определяется главным — стремлением писателя к глубокому раскрытию образа человека, порожденного этой уральской природой, этим удивительным причудливым краем. В бажовских сказах природа неразделима с героями, находится с ними в постоянном взаимодействии, и красота ее вдохновляет уральского умельца на творческие поиски. Именно отсюда и своеобразие сказочных образов малахитовой шкатулки. Они, естественно, и закономерно возникают из причудливой игры красок уральского пейзажа. Очень часто фантастический образ вырастает из производственной детали. Так в сказе «Живинка в деле» дед Нефед обучает своего подручного Тимоху, как уголь жечь так, чтобы тот высокого качества получился. Он говорит Тимохе о необходимости следить за огнем, и деловое описание производственного процесса перерастает в поэтический образ. По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-поленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. а в другом сказе живой реальный огонек костра обретает образ веселой затейницы огневушки-поскакушки, что верховое золото кажет. Сказочной своей красотой драгоценная руда, богатимое золото, узорчатое каменье. Так, например, пролегание крупной золотой жилы действительно напоминает большую змею, отсюда и рождается образ великого полоза. Выход углекислой меди или ее разлом по цвету и форме напоминает ящериц. Синий туман над некоторыми месторождениями драгоценных камней подсказывает горщику образ бабки-синюшки. Повстречал молодой рудокоп Степан малахитницу Медной горы, хозяйка. С нею слуги ящерицы, было их тут несчисленно. И все, слышка, разные, одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то, как глина, либо песок с золотыми крапинками, одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая. Но за этой цветистостью, за этими пересветами, из которых рождается образ хозяйки горы и ее сказочные свиты, скрывается не менее красочная реальность, чудесное в своей истинности. Краска, этот существенный элемент бажовского стиля, служит писателю средством поэтизации материальной основы человеческого труда. Окружили молодого рудокопа ящерицы. Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, как полузорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медная. Фантастический образ яственно вырастает из реальной жизненной основы, и в этом-то проявляется художественное своеобразие использования писателем народной сказовой традиции. Фольклорная поэтика рассматривает сказочный образ как метафорическое, конкретно чувственное выражение абстрактной мысли, как такой переход от единичного к широкому обобщению, при котором понятие совпадает с образом. На этом принципе народной сказочности строит свои фантастические образы Бажов. Его сказы открыли нам сложный внутренний мир рабочего человека, подлинную поэзию его творческого отношения к действительности. Федор Гладков рассказывает, что Бажов любил повторять: чем велик и прекрасен человек? Одухотворенным трудом. Вне труда нет и человека. Примечание. Гладков. О литературе. Москва. Советский писатель. 1955 год. Страница 216. Новый взгляд на все происходящее в мире — вот что художественно воплощено в образах героев малахитовой шкатулки. В небывалой их новизне и заключается секрет того, что сказы эти нашли свое дальнейшее раскрытие и в музыке, и в живописи, и в театре, и потому обошли они не только русскую землю, но и многие страны мира. Книга эта рождена одухотворенным трудом современников, освещена огнями революционной эпохи, светом коммунистических идей, и в этом глубокая народность бажовских сказов. Творчество Бажова — гимн человеку, мастеру и созидателю, своим чудесным трудом, преображающему жизнь на земле. Скорина.